Конечно, мама произнесла приличествующую случаю довольно длинную речь, во время которой дед изнывал от нетерпения. Он терпеть не может речей, тем более длинных. Дедушка, когда пришла его очередь, сказал, что в Рождественском все в порядке, но когда я вернусь домой, меня ждет очень странная история. Юрка тоже намекал на какую-то историю. Маме это весьма не понравилось. Я ничего не понял и попросил объяснить яснее. Но дед и внук замахали руками и заявили, что это не телевизионный разговор, после чего их сразу отключили. На экране возник дорогой мой отец, Андрей Филиппович Мальшик. Транслировали прямо со строительства города на океане. Я не видел отца с прошлого года. Он все такой же, худой, смущающийся, сдержанный и мечтательный. Он всегда чувствует себя виноватым передо мной и Юркой, что ушел от нашей матери, хотя мы никогда не осуждали его за это. Отнюдь. Мы поговорили минуты две. Трудно говорить на людях. Я заверил его, что чувствую себя отлично. Скоро вернусь на землю, и мы с Юркой приедем к нему на строительство. «Спасибо, сынок», — только и сказал он. «Ох, этот комплекс вины, которого на самом деле нет. Хоть бы он женился на какой-нибудь хорошей женщине, которая бы любила его и не третировала, и дала бы немного счастья под старость». С Викой говорили ее отец, академик Александр Андреевич Дружников, большой, красивый, громогласный. Друзья его зовут просто «Веселый Санди», и ее слепая мать Ата Станиславовна. У нее решительное, настойчивое лицо и уверенные движения. Океанолог Дружников, как видно, любит свою ослепшую жену. Но больше всего на свете он любит дочь. Это бросается в глаза. Вика рассказывала, что лишь благодаря отцу, да еще его матери, бабушке Виктории, она имела счастливое детство. Мать почти не замечала ее, вся уйдя в свой внутренний мир. Сегодня Вика казалась особенно женственной и красивой в своем праздничном длинном шелковом платье зеленого тона под цвет ее зеленоватых глаз. Волосы лились блестящими волнами. Удивительно крепкая, сильная, иначе она бы и не попала в лунную обсерваторию. Вика производит впечатление ранимой и хрупкой. Я бы от всей души хотел, чтобы она полюбила Яшку. Я взглянул на своего друга. Яша не мог отвести от нее глаз, пока на экране не появилась его семья, и он сам не занял место на табурете. Я подошел ближе. Я всех их хорошо знал, словно родных. С экрана радостно улыбались хорошие люди. Бабушка Елизавета Николаевна, Лизонька, как ее зовут дома, его дед, капитан дальнего плавания Фома Шалый, дядя Яша, известный писатель-фантаст, и тетя Марфенька. А для меня Марфа Евгеньевна Ефремова, кибернетик и бионик, директор Космического института в Москве. Все четверо с любовью смотрели на Яшку. Он нетерпеливо тряхнул кудлатой, как у цыгана, головой. «Что нового? Как дома?» «Все в порядке, Яшенька», — чуть наклонясь вперед, сказала Елизавета Николаевна. Несмотря на возраст, во всем ее облике сохранилось что-то девичье. Такая она была ясная, чистая, спокойная, словно излучающая внутренний свет. Лицо счастливой женщины. «Янька, у нас очень большая радость», — сказала она внуку. «Сбылась давняя мечта Филиппа. Начинается строительство на Каспии?» «Да. Начались работы по регулированию уровня Каспийского моря по проекту Филиппа Мальшета». Глаза ее сияли. Дело Мальшета всегда было ее кровным делом.